Примечание. Девушка Грегори, 1980-й. Шотландия, Англия. Режиссер Билл Форсайт. Таксист, 1976 год, США. Режиссер Мартин Скорсезе. «Бешеные псы», 1992 год, США. Режиссер Квентин Тарантино. «Апокалипсис сегодня», 1979 год, США. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Я попытался сдержать восторг. «Нет, Кейт, ты не права. Совершенно не права. Девушка Грегори — мой любимый фильм, и он потрясающий. Лучше таксиста, апокалипсиса сегодня и даже этого чертова гражданина Кейна». Время больше не имело значения. Мы начали вспоминать свои любимые моменты. Ей нравился момент, когда у Дороти объекта желания Грегори школьная газета берет интервью в раздевалке, еще когда потерявшийся пингвин бродит по школе, а их все направляют то туда, то сюда. «Давай потанцуем», — сказал я. Она сразу поняла, что я имел в виду. Лежа на спине, на ковре, я протянул вперед ладони и стал двигаться, будто танцуя, как Грегори и Сьюзен танцевали в парке на подходе к финалу фильма. Время от времени трубка отодвигалась от моего уха, но ошибки быть не могло. Кейт танцевала вместе со мной, потому что она смеялась так громко, что я слышал ее даже так. «А если Паула вернется?» Она подумает. Я совсем чокнулась. «Не думай ни о чем!» — крикнул я в трубку, продолжая танцевать. Давно я не чувствовал себя таким счастливым. «Просто плыви по течению!» 19:39. Меня несло. Слова не поспевали за мыслями. Я готов был болтать с Кейт до понедельника. Но самое потрясающее, что ей не скучно было сидеть там, в Брайтоне, и слушать, как совершенно незнакомый ей человек рассказывает что-то о своей жизни. Мне хотелось рассказать ей обо всем, что я не умею плавать, но зато могу достать большим пальцем руки до тыльной стороны запястья, что я первый раз в жизни купил готовые сэндвичи только в свой первый день работы в школе в Гринвуде. Не знаю почему, просто так получилось. И кучу других нелепостей. «Расскажи еще», — попросила Кейт. «Что?» «Расскажи мне о себе еще». «Нет», — с усилием сказал я. «Нелегко было отказать такой девушке. Мне хотелось соглашаться со всем, что бы она ни предлагала, но один из заголовков на обложке моего подарочного номера «Космополитена» запал мне в голову. Почему мужчины обожают говорить о себе?» Я решил, что теперь моя очередь слушать. «Теперь ты расскажи мне о себе», — сказал я, загадочно улыбаясь. «Ты уже довольно обо мне наслушалась». И потом мама с детства запрещала мне разговаривать с незнакомыми, а ты до тех пор, пока я не узнаю о тебе больше, что ни говори, остаешься для меня незнакомкой.